Она пригласила его выпить чего-нибудь на ночь, слегка выделив ночь. Пока он готовил напитки, она разожгла камин, и они сели рядом, глядя в пламя. Стив до сих пор помнил тот вечер, помнил, как огонь золотил ее волосы, отбрасывал тень на классический профиль, подчеркивал красоту улыбки. Ему до боли хотелось обнять ее, но он ограничился быстрым поцелуем на прощание. «В субботу, если ты не занята...» Он подождал. «Я не занята. Я позвоню утром». По дороге домой он понял, что неистовый, бесконечный, душевный голод последних 2 лет может закончиться. «Если мне суждено покинуть тебя, не оставляй меня, Шэрон». Без четверти 8 он вошел в дом 1347 на Америк-авеню. Сотрудники Иванс не славились ранними приходами, коридоры пустовали. Кивнув охраннику у лифта, Стив поднялся в свой кабинет на 36-м этаже и позвонил домой. Ответила миссис Люфтс. «У Нила все хорошо, завтракает, вернее, ковыряется в тарелке. Нил, это папа». Нил взял трубку. «Привет, па, когда домой придешь?» «В 8:30 точно буду. В 5 у меня собрание. Люфтсы собираются в кино?» «Кажется, да. Шэрон подъедет к 6, так что они могут идти». «Я знаю, ты мне говорил», — уклончиво ответил Нил. «Ну, удачного тебе дня, сын. Оденься потеплее. Здесь уже холодает. У вас снег еще не идет?» «Нет, только туман. Ну ладно, до вечера. Пока, пап». Стив нахмурился. Трудно поверить, что когда-то Нил был веселым, беспечным ребенком. Смерть Нины все изменила. Если б только он подружился с Шэрон. Она старалась, очень старалась пробиться сквозь его холодность, но он не уступал ни на дюйм, во всяком случае, пока. Время. На все нужно время. Вздохнув, Стив потянулся за передовицей, над которой работал накануне. Глава 3. Постоялец из номера 932 покинул гостиницу «Билтмор» в 9:50 утра. Он вышел на 44-ю улицу и двинулся на восток ко 2-й авеню. Резкий ветер со снегом подгонял пешеходов, заставляя их ежиться и прятать носы в поднятые воротники. Для него это отличная погода, людям не до того, чтобы замечать, чем занимаются другие. Сначала он зашел в комиссионку на 2-й авеню, чуть ниже 34-й улицы. Не обращая внимания на автобусы, которые подъезжали каждые 5 минут, он прошел 14 кварталов пешком. Ходьба. Хорошее упражнение, а поддерживать форму необходимо. В комиссионном магазине никого не было, кроме пожилой продавщицы, равнодушно листавшей утреннюю газету. «Вы ищете что-то определенное?» — поинтересовалась она. «Нет, просто смотрю». Он заметил отсек с женскими пальто и направился туда. Перебрав потертые вещи, выбрал свободное темно-серое шерстяное пальто, выглядевшее достаточно длинным. Шэрон Мартин — довольно высокая женщина. Рядом с пальто стоял лоток со сложенными шейными платками. Он потянулся к самому большому, выцветшему голубоватому квадрату. Женщина сложила его покупки в пакет. Следующей остановкой стал военный магазин. Здесь было проще. В товарах для кемпинга он купил огромный армейский вещмешок, который подбирал тщательно, чтобы длины хватило для роста мальчика. Из-за толщины брезента нельзя было определить содержимое, а при развязанном шнурке пропускал бы воздух. В Вулварте на 5-й авеню он приобрел 6 широких бинтов и 2 большие катушки прочной бечевки. Все покупки принес в Билтмор. Постель в номере уже заправили, а в ванной положили чистые полотенца. Он быстро осмотрел комнату, проверяя, не рылась ли горничная в шкафу, но 2-я пара обуви была в том же положении, как он оставил, один ботинок чуть позади другого, и оба на некотором расстоянии от старого черного чемодана с 2 замками, задвинутого в угол. Заперев дверь, он бросил пакеты с покупками на кровать, очень осторожно достал из шкафа чемодан и уложил его в ногах кровати. Затем извлек ключ из специального отделения бумажника и открыл чемодан. Его содержимое он перебрал самым тщательным образом. Фотографии, порох, часы, провода, предохранители, охотничий нож и пистолет. Успокоившись, снова закрыл чемодан. С чемоданом и пакетом в руках он вышел из комнаты. На этот раз он отправился в нижнее фойе Билтмора, а оттуда в подземную галерею, ведущую на верхний ярус вокзала. Утренняя толчая у пригородных поездов закончилась, но по терминалу по-прежнему сновали пассажиры и пешеходы, сокращавшие путь на 42-ю улицу или Парк-авеню, спешащие в магазины, в привокзальный тотализатор, рестораны быстрого обслуживания, газетные киоски. Он поспешил на нижний ярус и направился к 112-й платформе, на которую прибывали и с которой отправлялись поезда на Маунт-Вернон. Маунт-Вернон — дом-усадьба Джорджа Вашингтона в предместье Вашингтона, штат Вирджиния. Ближайший поезд ожидался через 18 минут, и вокруг никого не было. Оглядевшись и убедившись, что за ним не следит какой-нибудь охранник, он заторопился вниз по лестнице к платформе. Подковообразная платформа огибала пути. На другой стороне покатый пандус вел в глубины терминала. Он быстро направился к пандусу. Движения его стали стремительными, вороватыми. Этот параллельный мир терминала наполняли другие звуки. Наверху на вокзале суетились тысячи пассажиров. Здесь пульсировал пневматический насос, грохотали вентиляторы, по мокрому полу журчала вода. Вокруг ближайшего тоннеля под Парк-авеню сновали голодные безмолвные кошки-попрошайки. Унылый, протяжный гудок доносился с кольцевого узла, где с пыхтением разворачивались, набирая скорость, отъезжающие поезда. Он продолжал спускаться, пока не оказался у подножия крутой железной лестницы. Осторожно ступая на перекладины, полез вверх. Иногда здесь слоняется охранник. Освещение плохое, но все же маленькая лестничная площадка заканчивалась тяжелой металлической дверью. Осторожно поставив чемодан и пакет на пол, он порылся в бумажнике и нашел ключ. Торопливо вставил его в замок. С явной неохотой замок уступил, и дверь открылась в угольную темноту. Он нащупал выключатель и, держась за него одной рукой, другой переставил в комнату пакет и чемодан, после этого бесшумно закрыл дверь. Темнота стала абсолютной. Он не видел стен комнаты. Все заполнял запах плесени. Переведя дух, он заставил себя сосредоточиться, внимательно прислушался к вокзальным шумам, но гул был почти неразличим. Ничего страшного. Он щелкнул выключателем, и комнату залил тусклый свет. Пыльные флуоресцентные лампы на обшарпанном потолке и стенах отбрасывали по углам глубокие тени. Комната была Г-образной. С бетонных стен зубчатыми лентами свисали толстые слои серой водоотталкивающей краски. Слева от двери стояли два огромных древних бака для стирки. Изнутри их покрывали борозды ржавчины, капающая из кранов вода пробила затвердевшую грязь. Посередине комнаты неровные, плотно сколоченные доски закрывали похожую на дымовую трубу нишу, кухонный лифт. В дальнем правом углу за приоткрытой дверью виднелся грязный туалет. Туалет работал. На прошлой неделе впервые за 20 лет он приходил в эту комнату и проверял освещение и канализацию. Что-то напомнило об этом месте и заставило его прийти сюда, когда он составлял свой план. У стены стояла кособокая шаткая армейская раскладушка, возле нее перевернутый ящик из-под апельсинов. Раскладушка и ящик беспокоили его. Кто-то наткнулся на эту комнату и остановился в ней. Но пыль на кровати и затхлая сырость означали, что комнату не открывали месяцы, а может и годы. Он не был здесь с 16 лет, больше половины жизни. Тогда комнатой пользовался устричный бар. Заколоченный лифт находился прямо под кухней и перевозил горы жирных тарелок, которые мыли в глубоких раковинах и снова отправляли наверх. Уже много лет назад кухню устричного бара модернизировали, установили посудомоечные машины, а комнаты заперли. Вот так. Никто не стал бы работать в этой вонючей дыре, но она еще вполне может пригодиться. Размышляя, где спрятать сына Петерсона, пока не заплатят выкуп, он вспомнил об этой комнате. После осмотра стало понятно, что она отлично подходит для его плана. Когда он работал здесь, руки распухали от ядовитых моющих средств, горячей воды и тяжелых мокрых полотенец, а в терминале хорошо одетые люди спешили домой, к своим дорогим машинам и квартирам, или сидели в ресторане и ели креветок, моллюсков, устриц, окуней, люсианов. а он соскребал все это с тарелок, и всем было на него наплевать. Он заставит всех на центральном вокзале в Нью-Йорке, во всем мире заметить его. После среды они его никогда не забудут. Попасть в комнату оказалось несложно. Снять восковой слепок со старого ржавого замка, изготовить ключ. Сейчас он может приходить и уходить, когда захочет. Сегодня вечером к нему присоединятся Шерон Мартин и мальчишка. Самый оживленный железнодорожный терминал в мире. Лучшее место на свете, чтобы прятать людей. Он громко расхохотался. Здесь он уже мог смеяться. Он чувствовал уверенность в себе, силу и собственную гениальность. Обшарпанные стены, продавленная кровать, текущая вода и расщепленные доски будоражили его. Вот он стоит, мастер хитроумных комбинаций. Он все устроит, чтобы получить свои деньги. Он навсегда закроет эти глаза. Он уже не мог выносить сны, в которых глаза являлись ему, не мог больше выносить. Сейчас они стали по-настоящему опасны. В среду. До половины 12 утра среды оставалось ровно 48 часов. В это время он будет лететь в Аризону, где его никто не знает. Оставаться в Карле небезопасно, здесь задают слишком много вопросов. А там будут деньги, и не будет этих глаз. И если Шерон Мартин любит его, он возьмет ее с собой. С чемоданом в руке он подошел к кровати и осторожно положил его на пол. Открыл, вынул крошечный диктофон и фотоаппарат, опустил их в левый карман бесформенного коричневого плаща. Охотничий нож и пистолет отправились в правый карман. Глубокие карманы из толстой ткани надежно скрывали свой груз. Затем он взял пакет с покупками и разложил содержимое на постели. Пальто, шарф, бечевку, лейкопластырь и бинты запихнул в вещмешок. Напоследок потянулся за упаковкой аккуратно свернутых плакатов. Он вынул их, разгладил, согнул, пытаясь распрямить. Взгляд задержался на них. Тонкие губы растянула задумчивая, вызванная воспоминаниями улыбка. Первые три фотографии он повесил на стену над кроватью, тщательно закрепляя хирургическим пластырем. Четвертую внимательно рассмотрел и снова свернул. «Еще рано», — решил он. Время шло. Осторожно выключив свет, он на несколько дюймов приоткрыл дверь, напряженно прислушался, но шагов слышно не было. Он выскользнул наружу, бесшумно спустился и заспешил мимо гудящего генератора, грохочущих вентиляторов и зияющей черноты тоннеля, вышел на пандус, обогнул пути на Маунт Вернон и поднялся на нижний ярус вокзала. Там он влился в толпу. Мускулистый мужчина, под 40, с бочкообразной грудной клеткой, прямой напряженной осанкой, обветренным одутловатым лицом с высокими скулами, тонкими плотно сжатыми губами и тяжелыми веками, которые лишь частично прикрывали тусклые бегающие глаза. С билетом в руке он устремился к выходу на верхний ярус, откуда отправлялся поезд на Карли, штат Коннектикут. Глава 4. Нил стоял на углу и ждал школьный автобус. Миссис Люфтс, конечно, наблюдает за ним из окна, просто невыносимо. Никто из мам его школьных приятелей так не делает. Можно подумать, он мелкий из детсада, а не первоклассник. Когда шел дождь, приходилось ждать автобуса в доме. Это он тоже ненавидел, будто он рохля. Нил пытался объяснить отцу, но тот не понял. Сказал, что о Ниле надо особенно заботиться из-за его астмы. Сэнди Паркер ходит в 4-й класс, живет на соседней улице, а в автобус садится на этой остановке и вечно подсаживается к Нилу. Как бы от него избавиться? Сэнди только и болтает о том, о чем Нил говорить совершенно не хочет. Только автобус повернул за угол, как, отдуваясь, появился Сэнди, еле удерживая подмышками книги. Нил попытался занять свободное место сзади, но Сэнди окликнул его. «Эй, Нил, вот два места рядом!» В автобусе было шумно, дети галдели. Сэнди говорил тихо, но не слушать его не получалось. Сегодня он просто лопался от волнения. Не успели они сесть, как он начал. «Мы видели твоего папу по телевизору, когда завтракали». «Моего папу?» — Нил покачал головой. «Не может быть». «Нет, точно тебе говорю. И леди, которую я встречал у вас, тоже там была, Шерон Мартин. Они спорили». «О чем?» Спрашивать не хотелось. Нил никогда не знал, можно ли верить Сэнди. Она считает, что плохих людей нельзя убивать, а твой отец, что можно. Мой папа согласен с твоим. Говорит, парня, который убил твою маму, нужно изжарить. И Сэнди с чувством повторил: «Изжарить!» Нил отвернулся к окну и прижался лбом к прохладному стеклу. На улице было пасмурно, начинался снег. Скорее бы вечер. И почему вчера папы не было дома? Он терпеть не мог оставаться с Люфтсами. Они хорошо к нему относились, но много спорили. Мистер Люфтс ушел в бар, а миссис Люфтс злилась, хотя и старалась этого не показывать. «Ты разве не рад, что в среду Рональда Томпсона казнят?» — приставал Сэнди. «Нет. То есть я не думал об этом», — тихо ответил Нил. «Неправда. Он постоянно думал об этом, и ему все время снился сон, один и тот же сон. В тот вечер он играл с железной дорогой в своей комнате наверху, мама раскладывала покупки на кухне. Только начинало темнеть. Один из поездов сошел с рельсов, и он отключил игрушку от сети. Тогда и раздался странный звук, будто крик, но совсем тихий. Он побежал вниз, в гостиной было темно, но он ее увидел, мамочка. Она пыталась кого-то оттолкнуть и страшно хрипела, а мужчина обмотал что-то вокруг ее шеи. Нил стоял на площадке. Он хотел помочь, но не мог двинуться с места. Хотел позвать на помощь, но голос не слушался. Он задышал, как мама, хрипло, с бульканьем, а потом у него подогнулись колени. Мужчина услышал, повернулся к нему, и мама упала. Нил тоже падал. Чувствовал, что падает. Потом в комнате стало светлее. Мама лежала на полу, язык у нее вывалился, лицо посинело, глаза вылезли из орбит. Мужчина стоял рядом с ней на коленях и сжимал ее горло руками. Он взглянул на Нила и побежал, но Нил хорошо рассмотрел его лицо, потное и перепуганное. Потом Нилу пришлось рассказать все полицейским и показать на мужчину в суде. А папа сказал, чтобы он постарался забыть об этом, думал про счастливые времена с мамочкой. Но он не мог забыть, ему снилось это, и он просыпался от приступа астмы. А сейчас папа, наверное, женится на Шэрон. Сэнди говорил ему, что все считают, будто его папа женится снова. И еще Сэнди говорил, что никому не нужны чужие дети, особенно если они много болеют. Мистер и миссис Люфтс постоянно обсуждают переезд во Флориду. Нил все думал, если отец женится на Шэрон, то отдаст его им. Хорошо, если нет. Грустные мысли так поглотили Нила, что Сэнди пришлось толкнуть его в бок, когда автобус подъехал к школе. Глава 5.